Авва Тифой. Брат спросил Авву Тифоя, какой путь ведет к смирению. Старец отвечал: путь к смирению есть воздержание, молитва и признание себя ниже всякой твари. Однажды Авва Тифой сидел в келье своей. При нем был брат, сожительствующий ему. Авва Тифой, находясь в духовном упоении, воздохнул, забыв, что брат при нем. Оглянувшись и увидев брата, он поклонился ему, сказав: «Брат, прости меня, я еще не монах, потому что воздохнул при тебе». Так преподобные иноки боялись являтельства и охранялись от тщеславия, столь близкого к добрым делам, совершаемым явно.